Глава третья. Она выдохлась, пока бежала через лес к шоссе, и вынуждена была остановиться, чтобы перевести дух. Как ни странно, шум дороги успокаивал, осталось недолго. Она растерла ладонями голые ободранные ноги, похожие на две былинки под джинсовой юбкой. Десятки мелких царапин от ежевичных колючек успели подсохнуть. В нескольких метрах от пункта уплаты дорожного сбора нашлось место, показавшееся ей максимально безопасным. Собираясь проголосовать, она вытянула руку и подняла большой палец, подав универсальный знак автостопщиков. Она пригладила длинную густую челку и отдернула черную футболку. Лучше бы вырез был еще скромнее, но у нее не было возможности рыться в чемодане в поисках подходящей одежки. Уже через несколько минут рядом с ней притормозила первая машина. Водителю оказалось не по пути, и он быстро скрылся из виду, забрав с собой частицу надежд, растворенных в воздухе этого странного утра. Вдалеке, над острым гребнем гор, стояло холодное солнце, и молодая женщина на несколько мгновений закрыла глаза, подставила лицо бледному свету дня и сделала глубокий вдох, чтобы насладиться запахом выхлопных газов и горелой резины, приправленным ароматами леса ее родного края. «Здравствуйте! Куда направляетесь?» — спросил мужчина, сидевший за рулем белой машины, перегнувшись через пассажирское сиденье. Глубоко посаженные глазки, рот куриной гуской, он смахивал на ночного грызуна, черные волосы с проседью на висках и круги под глазами, напоминающие выцветшие на желтой бумаге кляксы, свидетельствовали о жизни, полной заботы, хроническом недосыпе. «Мне нужно в тон, так что если вам по пути, и вы меня хоть немного подбросите, будет здорово», — ответила она не слишком уверенно. «Мы поступим лучше. Довезем вас до места. Мне придется сделать небольшой крюк, но я переживу. Не оставлять же вас одну на обочине». Он улыбнулся, показав мелкие, тесно прижатые друг к другу зубы. В кабине воняло табаком. Порядок здесь явно наводили спустя рукава. Водитель торопливо убрал с сиденья стопку скрепленных листков и пластиковую коробку. Скорее всего, он брал с собой бутерброды, чтобы быстро перекусить в пути. Она почувствовала, что добрый самаритянин рассматривает ее пустым ледяным взглядом тускло-зеленых глаз и внутренне поежилась. Она не стала отвечать на его улыбки, ограничилась коротким «спасибо», пристегнулась и уставилась на летящую навстречу асфальтовую ленту. Повисшее молчание нарушали только гул мотора и выпуски новостей из включенного радио. «На дорогу смотри, придурок!» — подумала она. «Если хочешь пить или есть, скажи, не стесняйся. Я с 5 утра за рулем, так что скоро сделаю остановку. Нужно передохнуть». Она отметила неожиданный переход на «ты», и внутри у нее все сжалось, а в горле пересохло. «Я Жеральд. А тебя как зовут?» «Жюли», — соврала она, не отводя взгляда от пейзажа за окном. «Ладно, Жюли, скажи, если что понадобится». Она кивнула и застенчиво одернула юбку. Усталость победила, и она задремала, прижавшись щекой к холодному стеклу, не замечая, что ремень больно врезается в шею. Она открыла глаза, когда машина неожиданно остановилась рядом с выросшей, как из-под земли, заправкой, металлическим вонючим чудищем, к которому стекаются на водопой люди-рабы. Дверца мягко захлопнулась, она посмотрела вслед водителю, входящему в магазинчик, и подумала, что он ничем не отличается от окружающих. Дешевая белая рубашка, самые обычные джинсы, черные тупоносые ботинки. Безликие зомби курсировали между колонками и туалетом, не обращая внимания друг на друга. Она протяжно вздохнула, и стекло запотело. Через несколько минут вернулся Жеральд с 2 стаканчиками из серого картона с логотипом АЗС. Висевший на правом запястье синий пластиковый пакет мерно покачивался в такт шагам. «Кофе?» — спросил он, садясь в машину. «Спасибо, не стоило беспокоиться», — тихо ответила она. «Берешь один, второй за полцены, так что я не сильно потратился». «Спасибо», — повторила она, беря у него стаканчик. «Ты чем по жизни занимаешься?» — поинтересовался он. Ее пустой желудок завязался в болезненный узел. Мысленно она готовилась к подобным вопросам и понимала, что если промолчит, это покажется странным, но не успела продумать, что отвечать. Все силы уходили на то, чтобы справиться со страхом, терзавшим душу, и усталостью от бесконечной поездки. «Я студентка». «Вот оно что. Понятно. А я с учебой развязался в 3-м классе». Он переключил скорость, но руку с широкого центрального подлокотника не убрал, уселся поглубже и опустил плечи. Девушка напряглась, а он, кажется, чувствовал себя все свободнее. «К родителям возвращаешься? От приятеля?» Вопрос подействовал как удар током, и ей стоило неимоверных усилий это скрыть. «Как лучше ответить? Сказать, что у нее есть мужчина? Даже дурак поймет, что она врет, потому и выглядит такой беззащитной». А если скажет, что едет домой, этот тип посчитает ее маменькиной дочкой. Ладно, сейчас главное не показать, что она одиночка. Пусть думает, что кто-то ее ждет. Не имеет значения, что по старому адресу, возможно, давно никто не живет. Собиралась навестить родителей. Наконец сообщила она, наплевав на то, что теперь он решит, будто она в свободном полете, и продолжит приставать с нескромными вопросами. Машина ехала мимо поросших лесом холмов и зеленеющих полей. Время как будто замедлилось, минуты уподобились песчинками часов, оказавшихся в невесомости. «Ты, похоже, редко голосуешь на дороге». Какого черта он лезет к ней с разговорами? Всякий раз после очередного вопроса она закрывала глаза и прижималась щекой к окну, давая понять, что не расположена к общению. Футболка на груди слегка сползла, ничего такого, но придурок все чаще косился на вполне скромный вырез. Она поправила футболку и сказала... «Угадал. Ты красотка и одета вызывающе. Нужно быть осторожней». «Что он там лепечет? Неужели кого-то могут соблазнить джинсовая юбка чуть выше колена, несвежая бесформенная футболка и грязные кеды на исцарапанных ногах? Она никогда не поверит, что подобный, с позволения сказать, стиль одежды возбуждает мужиков, и они расценивают его как приглашение к действию». Она молча поднесла к губам картонный стаканчик в попытке спрятать лицо. «Хорошо, что тебе попался я, а не какой-нибудь урод». Он повернул к ней крысиную мордочку, забыв о правилах безопасности, и положил руку ей на бедро. Прикосновение влажной ладони обожгло кожу точно кислотой, и от ярости у нее перехватило дыхание. Водила все не убирал руку, секунды превращались в столетия, сердце девушки, назвавшейся Жюли, рвалось из груди, и когда он гнусно ухмыльнулся и подмигнул, она выплеснула кофе ему в лицо. Он заорал, его рот перекосила гримаса боли, растопыренные пальцы пытались стряхнуть обжигающую жидкость. Машина вильнула влево. Шедший на обгон грузовичок зацепил их бампер, автомобиль резко развернуло, и он пробил ограждение центральной разделительной полосы. Безоблачное небо стремительно опрокинулось им под колеса, асфальтовая лента оказалась над головой. Они перевернулись несколько раз. Все, что лежало на полу, приклеивалось к потолку, как ржавые железяки, притянутые магнитом. Волосы молодой женщины то вставали дыбом, то падали на лицо. Ремень безопасности то душил ее, то отпускал. Сейчас все будет кончено, это точно. Скрежет металла, панические вопли, брызги стекла разлетаются в стороны, жизненно важные органы сжимаются и расправляются. Потом становится очень тихо. На этот раз смерть прошла мимо, даже струйка крови на лбу вроде бы не предвещает тяжелых увечий. Сначала звон в ушах не давал понять, что происходит вокруг. Но вскоре она уловила голоса мужчин и женщин. Одни ужасно возбужденные, другие очень спокойные, почти механические, как у роботов. Она повернулась к водителю и вскрикнула от боли. Грудь Джеральда несколько раз содрогнулась, голова была опущена, как у тряпичной куклы, но он дышал. Смятая крыша машины касалась ее макушки. Разбитое окно напоминало ощерившуюся пасть адского пса. Капля крови упала с правого уха на ручку двери. Она, наконец, поняла, что машина, вернее, то, что от нее осталось, лежит на боку. Завывание сирен ударило по ушам, сине-красные вспышки проблесковых маячков замерцали в осколках, засыпавших кабину. Прибыла кавалерия. Вместо облегчения она почувствовала так хорошо знакомый ей страх.